Раздел 41. Тильда не помнила, как ей помогли подняться на веранду. По-прежнему было жутко холодно, но ветер начал понемногу стихать. Это Йоаким Вестин расчистил от снега дорожку к дому и помог ей выбраться из коровника. «Вы вызвали помощь?» – спросил Йоаким. Она кивнула. «Они приедут, как только смогут, но не знают, когда». Они прошли мимо сугроба, из которого торчал край кожаной куртки. «Кто это?» — указав на него, сказал Йоаким. «Его звали Мартин Альквист», — ответила Тильда и зажмурилась. «Ее ждет много вопросов о том, что случилось этой ночью. Что пошло не так? Правильно ли она поступила и можно ли было поступать иначе? И большинство из этих вопросов она задаст себе сама. Но сейчас у нее просто не было сил». В доме было тихо. Йоаким провел ее в большую комнату с печкой в углу, где на полу ее уже ждал застеленный матрас. В комнате было тепло, и Тильда с радостью опустилась на матрас. Нос ужасно болел, и дышать можно было только через рот, но Тильда так устала, что мгновенно погрузилась в сон. Время от времени она просыпалась от боли и страха, и ей казалось, что она снова в темном сарае, где к ней тянутся бледные руки с острыми когтями. Потом Тильда снова погружалась в забытье, лишь отдаленно напоминавшее нормальный сон. Когда же она сможет расслабиться? На рассвете кто-то склонился над ней, и молодая женщина вздрогнула. «Тильда?» — услышала она голос Вестина. Он медленно и четко, словно объясняя ребенку, прибавил. «Ваши коллеги звонили, Тильда. Они скоро будут». «Хорошо», — гнусаво произнесла она из-за распухшего носа. Потом зажмурилась и спросила, «А Хенрик Янсен, он был на веранде, как он?» «Нормально, я его перевязал». «А Томми, он здесь?» «Нет, полиция собирается его искать». Тильда кивнула и снова отключилась. Через некоторое время ее разбудил шум мотора и голоса, но молодая женщина все равно не понимала, где находится. Снова раздался голос Йоакима. «Машины не могут проехать, Тильда, они одолжили у военных транспортер». Скоро комната заполнилась людьми, Тильду довольно грубо подняли с матраса и куда-то понесли. Она снова оказалась на холоде, но ветра больше не было, и по бокам от дорожки возвышались белые сугробы. «Рождество», — подумала Тильда. Дверь хлопнула, потом другая. Женщину положили на носилки в фургоне и, наконец-то, оставили в покое. Она огляделась и увидела рядом с собой на полу неподвижное тело в пластиковом мешке. Кто-то рядом закашлялся. Подняв голову, Тильда увидела на соседних носилках человека, укрытого серым покрывалом. Он шевелился. Мужчина лежал, отвернувшись лицом к стене, но она узнала одежду. «Хенрик?» — позвала Тильда. Никакого ответа. «Хенрик!» — крикнула Тильда, и крик болью отозвался в ребрах. «Что?» — мужчина нехотя повернул голову. Наконец она рассмотрела его, столяра и грабителя Хенрика Янсена. Он выглядел как обычный 25-летний парень, только лицо у него было белее мела. Тильда набрала в грудь воздуха и выговорила. «Хенрик, ты сломал мне нос своим чертовым топором!» Он молчал. Тильда спросила, «Что ты еще натворил?» Грабитель по-прежнему молчал. «Здесь был смертельный случай осенью», — после паузы сказала Тильда. «Женщина утонула». Хенрик зашевелился. «Люди слышали шум моторной лодки у хутора», — продолжала Тильда. «Это твоих рук дело?» Хенрик открыл глаза. «Это была не моя лодка», — ответил он. «Не твоя?» — переспросила Тильда. «Тогда чья же?» «Чужая лодка. Я ее видел». «Вот как?» «Я все видел в тот день, когда она умерла». «Катрин Вестин», — вставила Тильда. «Да, к ней приехали», — продолжал Хенрик, — «на большой белой лодке, похожей на яхту». «Ты ее раньше видел?» «Нет, она была больше, чем у меня, скорее яхта, чем лодка. Она причалила к дамбе, на которой кто-то стоял. Я думаю, это была Катрин». «И?» Тильда вдруг поняла, что больше не в силах произнести ни слова. «Я все видел», — повторил Хенрик. Их глаза встретились. «Поговорим потом», — сказала Тильда. «У нас будет много времени. Тебя ждет немало допросов». Хенрик вздохнул. В фургоне снова воцарилась тишина. Тильде хотелось закрыть глаза и все забыть, особенно то, что случилось с Мартином. «Ты что-нибудь слышала на хуторе ночью?» — вдруг спросил Хенрик. «Ты о чем?» Хлопнула дверца, раздался шум мотора, и машина начала движение. «Стук!» — прибавил Хенрик. Тильда не поняла, что он имеет в виду, и ответила. «Нет, я ничего не слышала». «Я тоже», — сказал Хенрик, — «никакого стука. Я думал, это все лампа или планшетка, но теперь все тихо». Тильде показалось, что, несмотря на ранение и предстоящий арест, в его голосе прозвучало облегчение.